Михаил Черненок. Кухтеринские бриллианты. Обдумывая человеческие поступки, я всегда начинал не с того, чтобы смеяться, скорбеть или порицать, а с того, чтобы понять. Спиноза. Первое. Однажды утром. На высоком взгорке в густом березняке, от которого, видимо, и произошло название, узкой длинной лентой в два ряда бревенчатых домов вытянулось старинное сибирское село Березовка. У нижнего конца его, сразу за околицей, широкое и длинное-предлинное озеро с выпуклой полоской острова на середине. За островом, на противоположном берегу, другое село, Ярское. По воде напрямую через остров между селами рукой подать. Километра два, не больше. Если же добираться от Березовки до Ярского берегом в объезд озера, то, пожалуй, и дня не хватит. Называется озеро Потеряевым. До постройки железной дороги на Кузбасс через Березовку и Ярское пролегал оживленный тракт, по которому круглый год шли почтовые и купеческие обозы. В летнюю пору они переправлялись через озеро на конноводном пароме, а зимой дорогу торили по льду. Хозяином парома был 50-летний березовский трактирщик Гайдамаков, бывший штабс-капитан царской армии. Неподалеку от паромного причала, на пригорке, высился его двухэтажный с резными наличниками особняк, низ которого занимали постоялые комнаты для заезжих и просторный трактирный зал. Осенью 1917 года, перед самой Октябрьской революцией, никогда не болевший Гайдамаков скоропостижно скончался, и все его имущество перешло по наследству к совсем еще молодой вдове Елизавете Казимировне. Недолго пришлось хозяйствовать новоиспеченной трактирщице. В начале 20-х годов колчаковцы, отступая из Березовки на Ярское, сожгли дотла двухэтажный особняк, а паром утопили. С тех пор Потеряево озеро будто опустело. Летом в тихую безоблачную погоду водная гладь, как громадное зеркало, отражает столько солнца, что в прибрежных селах кажется еще жарче и светлее. В ненастье, когда разгуляется северный ветер, вода в озере темнеет, покрывается мутными клочьями пены. Волны, сминая густые камыши, иступленно мчатся к крутому Березовскому берегу и глухо бухают в него, разбиваясь словно от взрыва вскипающими брызгами. Только в одном месте, у самой околицы, пенящиеся гребни будто спотыкаются. Шипя, они длинными языками лижут плотный песок на отлогом скосе и закручиваются глубокими воронками возле покосившихся черных столбов бывшего паромного причала. Как раз после непогоды на песке остаются длинные стебли кувшинок и лилий, груды перепревших березовых листьев, тяжелые, как из свинца, набухшие в воде сосновые шишки. Иногда среди выброшенного озером мусора попадаются желтые кости, осколки старинной фарфоровой посуды и даже стреляные винтовочные гильзы. Все это мигом растаскивает березовская ребятня, и через день-другой песок снова становится чистым. Неподалеку от причальных столбов, за тальниковым кустарником, над озером склонилась кривая засохшая береза. Большущим амбарным замком на тяжелой цепи с незапамятных времен к ней примкнута плоскодонная смоленая лодка, принадлежащая бабке Гайдамачихе. Чуть не каждую весну смолит и ремонтирует лодку колхозный плотник дед Иван Глухов. Говорят, что никакой платы за это он с Гайдамачихи не берет. Ради чего старуха держит лодку, никто из березовцев не знает, так как ни разу не видели, чтобы Гайдамачиха пользовалась своей посудиной. Правда, несколько раз по селу разносился слушок, будто в полночь бабка отмыкала амбарный замок и уплывала на лодке куда-то к острову. Но это был слух и только. В то утро шестиклассник Димка Терехин проснулся еще до первых петухов. Поежившись под стареньким полушубком, попробовал заснуть снова, но полушубок почти не согревал от сентябрьского холода, И Димка подумал, что пришла пора перебираться с сеновала, на котором ночевал все лето, в избу. Поджав чуть не до самого подбородка застывшие колени и крепко зажмурив глаза, полежал еще несколько минут. Холод, казалось, стал еще злее. И тогда Димка стал прикидывать в уме, чем бы заняться с утра пораньше, чтобы впустую не тратить время. Решение пришло неожиданно. Проверить самодельные жерлицы на щук, которые смастерили вчера с Сережкой Бирюковым и поставили на Потеряевом озере возле причальных столбов у камышей. Решительно откинув полушубок, Димка оделся, чуть не кубарем скатился по узенькой лестнице с сеновала и, перемахнув через плетень, очутился на улице. Краешек солнца слабо просвечивал сквозь верхушки берез, загораживающих село. Димка огляделся и от удивления присвистнул. От дома Бирюковых к озеру на росной траве темнела полоска следов, а над озером и тальниками клубился такой плотный туман, как пена на парном молоке. Димка поправил старенькие сандалеты и припустил к тальникам. В тальниках было сумрачно и сыро. В белесой пелене с трудом просматривалась тропинка. Чтобы не заплутать в тумане, Димка решил прямиком выбежать к гайдамачихиной лодке, а от нее повернуть влево по кромке песчаного берега к камышам. У воды туман оказался еще плотнее. Не разглядев сквозь него ни лодки, ни березы, Димка свернул на песок и с разбега чуть не налетел на Сергея, сидящего на корточках. «Ты что, с печки сорвался?» — отшатнувшись от него и вскочив на ноги, спросил Сергей. «Не, с сеновалом», — запыхавшись, проговорил Димка. «А ты чего ни свет ни заря тут делаешь? Хотел без меня жерлицы проверить, да?» «Тоже на сеновале спал, колотун пробрал до костей. Проверил жерлицы. Ты, видать, встать встал, но еще не проснулся». «Почему не проснулся?» — обидчиво насупился Димка и уставился взглядом на песок. У ног Сергея лежала здоровенная щука с белым распоротым животом. От удивления у Димки даже глаза на лоб полезли. «Поймалась? Зачем выпотрошил раньше времени? Надо бы в деревне целиком показать!» — зачастил он. Сергей неторопливо сунул в карман складной нож. Достал оттуда тусклый металлический кругляш и протянул его Димке. «Вот, царский серебряный рубль». «Откуда?» — еще больше удивился Димка. «У щуки в брюхе нащупал, распластал. Как он туда попал?» «Проглотило, должно быть», — Сергей усмехнулся. «Не иначе». Мальчишки сосредоточенно стали разглядывать находку. Неожиданно в тумане, там, где стояла гайдамачихина лодка, раздался глухой стук. Через некоторое время стук повторился, но уже значительно ближе. Казалось, кто-то ударяет веслом по борту лодки. Мальчишки удивленно переглянулись. В тумане возле лодки послышался приглушенный разговор. Вроде бы голос гайдамачихи проговорил. «Думала, уж не вернешься к рассвету. Туманище-то посчитай с самой полночи, будто нечистая сила нагнала», — ответил мужчина хрипловатым, похоже уставшим голосом. «Мог и не вернуться. Ладно, веревка с собой оказалась». Выбросил конец из лодки и, как по линейке, по ней определял, куда плыть. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила старуха. «Гниль одна», — грубо бросил мужчина и заговорил неразборчиво. «Неужто я виновата? Столь годов прошло, и кости погниют не только», — перебила мужское бормотание старуха. «Ты бы еще подольше, как собака сена, берегла», — пробормотал мужчина. «Хоть что-нибудь уцелело?» «Уцелело, от сушки дырка». «В мешке-то че? Черей на плечо». «Ну-ну», — строго повысила голос старуха, — «я ведь могу и передумать». Голоса почти затихли. Мальчишки, затаив дыхание, не сговариваясь, осторожно полезли через стальниковые заросли по направлению голосов. Кое-как различив в тумане засохшую березу, спрятались за ее толстым корявым стволом. У берега в 3-4 метрах от березы возле лодки стояла сгорбленная бабка-гайдамачиха и рослый, сутуловатый мужчина в плаще с накинутым на голову капюшоном, из-за которого нельзя было разглядеть лицо. В носу лодки, насторожившись, сидел лопоухий, похожий на пуделя, гайдамачихин пес Ходя. Мужчина потянул нос лодки к берегу, достал из нее мешок, заполненный чем-то наполовину, легко закинул поклажу через плечо на спину и, сутулясь, направился по тропинке от озера к селу. Гайдамачиха звякнула замком по цепи и низко наклонилась. Мальчишкам показалось, будто она что-то ищет в лодке. Через некоторое время старуха выпрямилась, повернувшись к востоку, перекрестилась и, зажав под мышкой весло, торопливо засеменила, путаясь в длинной юбке вслед за мужчиной. Ходя, выпрыгнув из лодки, сунулся было к затаившимся за березой мальчишкам, но гайдамачиха окликнула его, и он послушно скрылся в тальниковых кустах. «Узнал мужика?» — шепотом спросил Димку Сергей. «Кажется, дед Иван Глухов». Сергей отрицательно покрутил головой. «Нет, у деда Ивана голос скрипучий, а этот говорит, как из пустой бочки, бу-бу-бу». «Не из бочки, а из капюшона, и туман приглушает голос». Заметил, гайдамачиха тоже вроде не своим голосом говорила. Сергей задумчиво потеребил взъерошенный белобрысый чуб. «Может быть», — согласился он и прислушался к удаляющимся шагам. Когда шаги затихли, мальчишки осторожно подошли к лодке. Все днище лодки покрывала мутно-желтая вода. Сергей долго глядел на эту воду и вдруг спросил. «Где на озере глинистый берег?» «Около Березовки нигде нет», — ответил Димка. «А дальше?» «Тоже вроде бы нет». «А это что?» Сергей запустил руку в лодку и достал из мутной воды кусок глины. «Что это, я спрашиваю?» «Глина», — проговорил Димка. Сергей сделал серьезное лицо. Подражая Димкиной старшей сестре Галине Васильевне, преподающей в Березовской школе историю, сказал... «Умница, Дима Терехин! Садись, пять!» «А что, не глина разве?» «Глина, но ты скажи мне, откуда мужик привез эту глину, если ее поблизости от Березовки на берегу нигде нет?» «Наверное, с острова». «Правильно. А зачем он туда плавал?» Димка пожал плечами и тревожно огляделся. Молочная пелена тумана по-прежнему скрывала все вокруг. Совсем рядом мутно темнели тальниковые заросли. Тревожную глухую тишину нарушал едва уловимый шелест жестких камышовых листьев, да жалобно всхлипывала вода, мелкой рябью лижущая черные смоляные борта лодки. Кроме следов бабки-гайдамачихи, на песке виднелись отпечатки крупных сапог с рубчиками на подошве, расположенными елочкой. «Гляди», — сказал Димка, — «такой размер сапогов только дед Иван Глухов в Березовке носит, 45-й, не меньше». «Может быть», — неопределенно проговорил Сергей. Димка потянул его за рукав. «Пошли заберем щуку и айда домой». Сергей не шелохнулся. В который уже раз он подтеребил взъерошенный чуб, упрямо повторил. «Зачем мужик на остров плавал? Что там погнило?» И вдруг предложил: «Махнем туда, а?» «Опупел?» — испугался Димка. «В таком тумане запросто не на остров, а вдоль озера уплывешь, да и лодка на замке ведь. Весла к тому же нет». «Струсил?» — Сергей поморщился и, не дождавшись от Димки ответа, опять предложил: «Или пойдем к вашей Галке, Галине Васильевне расскажем». «Это еще зачем?» «Она же руководитель кружка следопытов». «Ну и что из этого?» Сергей с упреком посмотрел на Димку. «Соображаешь туго, как паровоз. Посоветуемся в кружке, начнем следить за гайдамачихой и дедом Иваном. Может, они преступление какое задумали?» «Если преступление, то надо советоваться с вашим Антоном. Он все-таки в уголовном розыске работает». Сергей уставился на Димку таким взглядом, как будто тот только что сделал необычное открытие. «А ты молоток, Дим, ты гений!» — шепотом проговорил Сергей. «Сегодня же напишу братану, как я сам до этого не дошурупил. Нет, ты правда молочина, Дим?» «Ну, хватит, понес!» — смутился Димка. «Пошли за щукой!» «Только давай договоримся, чтобы кроме Антона о сегодняшнем никому ни звука, лады? Лады?» В Березовке на разные голоса дружно перекликались петухи. В самом конце села над трубой приземистой избушки бабки Гайдамаковой тянулась жиденькая полоска дыма. Дед Иван Глухов, громко хакая, со стервенением колол дрова в своем дворе.